гуру. Сегодня звучащую нотой возьмем твердость, устойчивость, упорство, непоколебимость, непреклонность и бесповоротную решимость идти по пути до конца. Путь только один – вместе с Владыкой.